Загадка смотрителя. Каждый человек может обрести свободу выбирать все, что захочет. Как получить эту свободу? Человек не знает о том, что может не добиваться, а просто получать желаемое. Звучит совершенно невероятно, но, тем не менее, это действительно так. Ответ на эту загадку вы узнаете, только прочитав всю книгу «Трансерфинг реальности» до конца. Не пытайтесь сразу заглянуть в последнюю главу, потому что ответ вам будет непонятен.